полные красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь, шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта, как упоительный просив вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе мои порывы и объятия? На том и этом свете буду вспоминать я, как упоительны в России вечера. Пускай любовь игра. Ну что тебе мои порывы и объятия? На том и этом свете буду вспоминать.